Пёрл-Харбор. Информация стекалась хоть и оперативно, но все равно с некоторым запозданием. Особенно если это были сообщения по каналу СНЧ, растягивающему информационную составляющую по одной буковке в 30 секунд. Пока обрабатывался пакет данных, полученный на сверхнизкой частоте, его догнали сведения из параллельных источников. Таким образом, все говорит о том, что противнику не удалось нанести какие-то повреждения, докладывал офицер отдела дешифровки. Бандит ушел от места боестолкновения со скоростью не менее 30 узлов. «От кого сообщение?» – нетерпеливо спросил начальник штаба морских операций. «Предварительно приняли короткую передачу в режиме СНЧ от USS Кавалла. Сами понимаете, что шифровка не могла быть длинной. В данный момент субмарина вышла непосредственно на спутник. И сведения более чем неутешительные». «Продолжайте», — поторопил адмирал. «Командир подлодки не знает, что там произошло, но USS Поллок лежит на грунте на глубине примерно 70 метров. С ними удалось связаться по звукопроводной связи. Имеют повреждения, видимо, серьезные. Самостоятельно всплыть не в состоянии. Имеют потери среди личного состава». «Есть еще подробности? Спутник?» «Снимки на обработке». «Идите», — ровным голосом отпустил подчиненного адмирал, но барабанная дробь пальцами по столу выдала его взвинченное состояние. Едва за офицером закрылась дверь, хозяин кабинета приказал соединить его с TJ-18, авианосец Карл Винсен с эскортом. Ждал минут 15, начиная нетерпеливо выводить карандашом на свободном листе всякие каракули. Наконец, связь установили. На проводе был командующий тактической группы. Обменявшись короткими приветственными репликами, адмирал уточнил местонахождение соединения и высказал свою просьбу, приказ. «У нас произошло неприятное происшествие в рамках операции «Вегрант». Ваше авиакрыло вполне уже может дотянуться до нужной точки координат». «С лихвой?» «Следует послать авиаразведку и подготовить группу спасения для потерпевшей аварию ПЛ». «Это то, о чем я подумал?» После недолгого раздумья спросил командующий TF-20. «Да, продолжайте действовать по схеме плана А. Но все серьезно. Мы неожиданно несем потери». «Если ситуация пойдет нештатно, мои парни справятся», —